Мне так приказали. Наверное, имелось в виду, чтобы я с вами расправился и убил, но я... В общем, я решил сделать вид, что не совсем понял приказ. Я, конечно, не ангел, но уж убийцей точно становиться не собираюсь, сказал Шурасина. А кто же тебе приказал? Кому мы так досадили? Кто еще мог знать, что мы бежали из от Итиды? Спросил Иван. Магистр Борей насупился. А вы бежали? В самом деле? Мне приказал браслет. Он заранее знал, что я найду вас на мелководье. А теперь вели свои плавающие ящерицы меня отпустить, буркнул он. Левиафан гневно встряхнул головой. Его шея выгнулась, распрямилась, как тетива лука, и Шурасина, описав высокую дугу, плюхнулся в воду. Осторожнее со сравнениями, он многое понимает. А теперь залезай позади меня. Для такого пловца, как ты, здесь явно глубоковато, предупредил Иван. Недолго поразмыслив, Шурасина уцепился за чешую дракона и пыхтя полез вверх. Иван помог ему, бесцеремонно ухватив его за мокрую мантию. «А что этот браслет? Называл тебе мое имя?» – спросил он. «Нет, просто приказал, чтобы я летел на запад и атаковал мальчишку и дракона, которых встречу на мелководье. Он знал, что вы тут будете». Шурасина уселся на драконью шею позади Ивана и принялся отряхивать свой амулет, чтобы он поскорее просох. «Угу. А ты всегда такой послушный? Делаешь то, что тебе велят?» – спросил Иван. «Он умеет убеждать, ты уж поверь. Не хотел бы я быть на месте того, кто ослушается его приказа. Большей боли не испытаешь и на раскаленной сковороде», – пояснил Шурасина, с тревогой размышляя, знает ли уже тот, кто стоит за браслетом, о постигшей его неудаче. Иван похлопал Левиафана по шее, поощряя успокоившегося дракона продолжить плавание. Он опасался, что вспышки молнии и рев дракона не остались незамеченными с берега, а значит, чем скорее они покинут это место, тем лучше. Левиафан фыркнул и быстро поплыл, изредка не без опасения оглядываясь на следующую за ними пикирующую крепость. Первым молчание нарушил Шурасина, который уже минут пять с беспокойством поглядывал на свой амулет. Тот совсем уже просох, но Шурасина не покидало ощущение, что телепортировать сейчас опасно, даже на очень короткое расстояние. Почему? Он не смог бы объяснить и сам. Но как маг, и причем опытный, он привык доверять интуиции больше, чем логике. День сегодня дурацкий. Одно задание завалил, а еще нужно было подобрать на холме девицу, пожаловался он. Твоя девушка? Спросил Иван. Почему обязательно моя? Просто абстрактная девица, я даже не знаю, как ее зовут, вознегодовал Шурасина. Тоже этот устроил свидание? Поинтересовался Иван, кивая на широкий браслет на запястье у барейского мага. Да. И что, тоже будешь обстреливать ее молниями? Спросил Иван, вспоминая о девушке, чье лицо он нарисовал и поцеловал сегодня ночью на песке. Он уже знал, что всегда будет искать ее, пока не найдет. Если же не найдет, то поиски будут продолжаться вечно. Нет. Ее требовалось доставить в Арабс, только и всего, сказал Шурасина. Но ты ведь мысленно настроился на свидание, так или не так? Ни на что я не настраивался, отвяжись, свою бабушку допрашивай, рассердился магистр. Я не помню своей бабушки, ничего не помню, сказал Иван. Совсем ничего, внезапно заинтересовался барейский маг. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Когда ты потерял память? «Примерно с год назад, не так ли?» И Иван повернулся так резко, что едва не столкнул Шурасина с шеей Левиафана. «Откуда ты знаешь?» «Я первый спросил», — быстро затарахтел Шурасина. «Возможно, ты появился вдруг непонятно где и ничего о себе не знал. Просто как заново родился, разве что говорить умел. Побрел куда-то рассеянный, испуганный, не понимая, на каком ты свете. А тут тебе навстречу какой-нибудь мужик в соломенной шляпе». «Ба, да это ж и Вась! Чего не здороваешься, зазнался? Забыл, как мы вместе опилки в гречку подсыпали?» «Ну как, в общих чертах верно?» «Да, примерно так все и было. Но меня зовут Иван, и опилки я в гречку не подсыпал. И наткнулся я не на мужика в соломенной шляпе, а на стражников от Итиды». «Да неважно», — небрежно отмахнулся Шурасина. «Это частности. Я же, как яркая личность, предпочитаю мыслить глобально». Скалы оставались все такими же неприветливыми. Ни единой бухты, ни единого укрытия. Плыть было опасно, отгребать далеко в океан неразумно, находиться на месте просто глупо. Дважды им попадались лодки, но рыбаки еще издали при их приближении торопливо начинали грести к берегу. Ну вот, первые голубки полетели. Скоро нас будут встречать с военным оркестром, грустно сказал Иван. Он оказался прав. Когда с вершины одной скалы усиленный сторожевой пост от Итиды, состоящий из 20 солдат и макфицера, увидел пикирующую крепость, которая медленно двигалась по воздуху за плывущим драконом, мысли солдат потекли во вполне предсказуемом русле. Они решили, что их враги-барийцы выследили дракона и теперь летят за ним, выбирая момент для атаки. Несколько солдат бросились к катапульте, а макфицер, прошедший ускоренную подготовку в школе боевых магов, скинул короткий магический жезл, один из 112 жезлов водной стихии, и всего лишь 38-й в списке редчайших артефактов стихии, чем Макфицер втайне гордился. «Тритона Посейдонем пропертит кунгурис эопоу!» — решительно произнес он длинное заклинание и атаковал пикирующую крепость вертикальным столбом воды, который отбросил крепость на добрые 20 метров в сторону и, не отпуская, завертел. Тем временем солдаты прицельно выстрелили из заговоренной катапульты и первым же камнем разворотили ворота, убедив Ивана, что и в арсенале водной магии много чего есть против магии воздушной. Левиафана закружила в бурлящей воде вокруг атакующего крепость столба. Сверху на них сыпались камни. Два совсем немаленьких ударили по броне Левиафана, к счастью, в самом крепком ее месте, на спине. Дракон гневно заревел и, вскинув морду, обдал крепость струей кипятка. Простодушному дракону сложно было объяснить, кто на чьей стороне воюет и зачем. И Иван понимал, что пока 20-метровый водный столб все так же будет вздыматься в опасной близости, все силы Левиафана уйдут на то, чтобы не попасть в него. Когда же с пикирующей крепостью будет покончено, солдаты, вне всякого сомнения, заинтересуются драконом и теми, кто на нем. Возможно, Шурасина еще оставит для обмена военнопленными, но его-то сразу вздернут, едва связавшись с От Итидой. Недурно. Смотри, как ее трясет. Не иначе, как у водников там сильный артефакт. Когда они смоют всю левитационную замазку, крепость рухнет прямо на нас. Избежать сражения все равно не удастся. Ты не против, если я сделаю твоим друзьям замечание? Крикнул Шурасина. Они не мои друзья. Я больше не служу Гуссину. Вот и хорошо. После того, что я сейчас устрою, ты точно не сможешь вернуться. Есть одно славное заклинание. Правда, профессор Шмукодявкинс сказал бы, что это все равно, что стрелять из пушки по мухам, но все же, с предвкушением произнес магистр. Обхватив левой рукой шею дракона, Шурасина вскинул амулет, зажав его между пальцами. «Гефера лизидум орнадаск фраменку килари агапа», промурлыкал он точно кот. Хрустальный шар полыхнул длинной молнией. Молния ударила в тучу, пронизала ее, наполняясь энергией. Небо потемнело. Бесконечно длинная молния зигзагом ударила вершину скалы и, походя, как спичку, сожгла катапульту. Послышался страшный грохот и треск. Вершина скалы, срезанная наискось точно ножом, начала неторопливо съезжать в океан. Макфицер успел описать жезлом круг и телепортировал вместе с солдатами. Шурасина, которому не нужно было уже цепляться за дракона, принял более-менее вертикальное положение. «Ты видел, что я могу, если работаю в полную силу? Теперь ты понимаешь, что я тебя жалел?» — самодовольно обратился он к Ивану. «А кто это, профессор Шмакодявкинс?» — поинтересовался Иван. «Мой злейший критик. Ему не нравится все, что я делаю. Стоит мне опубликовать новое заклинание или написать работу, профессор Шмакодявкинс жадно прочитывает все в первый же день и мгновенно обрушивается на меня с критическими замечаниями. Получается, что и я ничтожество, и заклинание моя дрянь, и все на свете ничего не значащее дребедень. На фоне же всей этой бессмыслицы, ханжества и темноты рельефно просматривается лишь светлый лик профессора Шмакодявкинса». «А что, он известный маг?» — спросил Иван. Шурасина слабо заулыбался, очень довольный вопросом.